The same energy of understanding. Свадхая – это то, что произошло с этим телом, и то, что сейчас, то, откуда сейчас идут учения. И когда это то, как учение, жизнь и процесс свадхая, произошедшие здесь, в теле себя выражают. И когда это произойдет в ваших телах, это будет также себя с той же энергией понимания, по сути, себя выражать в ваших телах. То есть, проще говоря, все учения, которые мы слышим, они рождаются в процессе свадхи, то есть созерцания путей эго. И все, что говорит учитель, он говорит из того, что он видит в своем собственном существе, а не это никаких заимствований не знаю. Это может увидеть каждый. This body has not accumulated borrowed knowledge and vomiting out. You see, something has happened. And he is trying to share that. He is not doing any propaganda and publicity on behalf of any borrowed knowledge, any system, religious system or philosophical system, or a sect or a cult or organization, nothing. То, что произошло в теле, сейчас естественным образом происходит, и этим естественным образом тело делится с вами. Это не знания, которые заимствованы откуда, почерпнуты, переработаны и как бы изрыгнуты на вас вторичным, как вторичное знание. Это то, что происходит естественным образом. То есть это не то, что вы где-то пошли, изучили, запомнили, а потом сказали. Это то, что, может быть, вы когда-то узнали, а потом увидели внутри себя. Это стало естественно просто, и это правда. It's okay. So all the teachings that were happening right from the pre-initiation talk, then yesterday during initiation, all the teaching part is an outcome of swadhyaya. And this swadhyaya has happened in the body. And this is the essence of Sankhya. But Sankhya is not a philosophical proposition which has been memorized by this body and vomiting of no. The whatever has been understood through Svadhyaya is Sankhya. Sankhya – это то, что понято через Svadhyaya. Поэтому то, что происходило в первый день, первой лекции, инициации и сейчас, это то, что происходит как результат Svadhyaya. И это и есть философия Санкхи. Санкхи – это не то, что записано где-то, может быть, потом каким-то телом, этим или другим, понято, запомнено и потом будет пересказано. Это всякий раз новое, пусть даже, может быть, повторяемое этими же словами, новое естественное понимание, которое рождается всякий раз. Это не в этом суть философии Санкхи, которая познается или приходит как свадхая, через свадхая. See, the word swa means ego self, the separative psych, me, the ego. That is the meaning of the word swa. Слово swa, его значение в принципе эго. Эго и эго я, вот это вот разделение, когда оно появилось, как отдельная сущность, как отдельная сущность, осознавшая себя отдельным я, эго. Слово «сва» – это по-русски слово «свой». То же самое, слово то же самое «кое». This ego consciousness is partial, it is fragmented, it is divisive. И это эго, сознание эго, осознание эго, оно частичное, оно не полное, потому что оно как бы отделилось, и оно как бы появившееся, оно отделено, оно уже разделяемо. Самим появлением оно вносит деление, в жизнь деление. But life is holistic consciousness. It is whole consciousness. It is not partial, not fragmented. It is intelligence, it is Chaitanya, not Chitta Vritti of the Swa. А жизнь это...